Мы начнем с момента возникновения культурных исследований как отдельной дисциплины, который отмечен появлением статьи С. Холла «Кодирование и декодирование в телевизионном дискурсе», написанной в 1973 году. Холл создает модель телевизионной коммуникации, в которой циркуляция значения в телевизионном дискурсе проходит через три фазы, каждая из которых имеет свою собственную специфическую модальность и свое существование. Прежде всего, профессионалы в области медиа воплощают в телевизионном дискурсе свой отчет об определенном социальном событии. В этот момент циркуляции взгляд на мир идеологии находится в доминантности. Таким образом, медиапрофессионалы, включенные в этот процесс, определяют, каким образом социальное событие будет закодировано в дискурсе. Во второй фазе, когда события и сообщения приняли форму телевизионного дискурса, доминантными становятся формальные правила языка и дискурса. Сообщение теперь открыто для языка полисемии. Поскольку визуальный дискурс преобразовывает трехмерный мир в двухмерное пространство, он не может быть референтом или концептом, который он означивает. Реальность существует вне языка, но она постоянно медиируется через язык, и то, что мы можем знать и сказать, должно быть произведено через дискурс. Дискурсивное знание является продуктом непрозрачной репрезентации реального в языке, но языковой артикуляции реальных отношений и условий. Таким образом, не существует интеллигибельного дискурса без операции кода. Третья фаза – это декодирование аудитории. В этот момент значимым становится другой набор идеологий, которые становятся доминантными. Аудитория сталкивается не с социальным событием, а с его дискурсивной трансформацией. Если событие должно стать значимым для аудитории, оно должно быть декодировано и приобрести смысл для аудитории. Если этот смысл не выявлен, не может быть и потребления. Если значение не артикулировано на практике, оно не имеет воздействия, утверждает С. Холл. Если аудитория действует в соответствии со своим декодированием, это само по себе становится социальной практикой, которую можно закодировать в другом дискурсе. Таким образом, через циркуляцию дискурса производство становится воспроизводством, а затем снова производством. Процесс циркуляции берет начало в социальном и заканчивается, чтобы начаться снова также в социальном. Другими словами, значения и сообщения не просто передаются, они всегда производятся, вначале кодировщиком на основе сырьевого материала повседневной жизни, затем аудитории с точки зрения их соотношения с другими дискурсами. Каждая фаза является определяющей, оперирующей в своих собственных условиях производства. Как показывает Холл, фазы кодирования и декодирования не обязательно являются симметричными. Результат процесса непредсказуем. То, что предполагается, и то, что получается на выходе, может не совпадать. Профессионалы медиа могут желать, чтобы декодирование совпало с кодированием, но они не могут гарантировать этого. Управляемые различными условиями существования, кодирование и декодирование могут иметь различные соотношения. Всегда существует возможность непонимания. Несомненно, существует буквальное непонимание, отмечает С. Холл. Зритель не знает используемых терминов, не может следить за сложной логикой аргумента, не знаком с языком, находит понятия слишком сложными. Но чаще специалисты в области вещания озабочены тем, что зрителям не удалось понять те значения, которые имели в виду создатели сообщений. В действительности они хотят сказать, что зрители не оперируют внутри доминантного или предпочтительного кода. Именно второй тип непонимания представляет интерес для британского исследователя. Он предлагает три возможные позиции, с которых может проходить декодирование телевизионного дискурса. Первую позицию он называет доминантно-гегемонной позицией. Она появляется, когда зритель принимает коннотативное значение телевизионной программы, к примеру, новостей, полностью и прямиком и декодирует сообщение в терминах референтного кода, которым оно было закодировано. В этом случае мы можем сказать, что зритель оперирует внутри доминантного кода. Декодирование телевизионного дискурса таким образом означает гармонию с профессиональным кодом телепроизводителей. Доминантный код всегда артикулируется через профессиональный код. Вторая позиция декодирования, согласно Холлу, негациированный код или позиция. Вероятно, она представляет позицию большинства. Декодирование в рамках негацированного варианта содержит смесь адаптивных и оппозиционных элементов. Оно признает право гегемонных определений на крупные абстрактные сигнификации, в то время как на более ограниченном ситуационном уровне оно создает свои собственные правила. Оно оперирует как исключение из более обобщенных правил. Оно признает привилегированную позицию доминантных определений событий, в то же время сохраняя за собой право создать более негацированные применения к местным условиям, к своей собственной корпоративной позиции. Эта негацированная версия доминантной идеологии пронизана противоречиями, хотя они проявляются только в некоторых случаях. Примером использования негацированного кода может быть рабочий, который, в общем, соглашается с утверждением новостной программы относительно того, что увеличение зарплаты ведет к инфляции, но все же настаивает на своем праве на забастовку с целью улучшить свой доход и условия труда. Третья позиция, которую выделяет Холл, это оппозиционный код. Это позиция зрителя, который узнает предпочтительный код телевизионного дискурса, но тем не менее предпочитает декодировать с альтернативной позиции. Это может быть пример зрителя, который слушает дебаты о необходимости ограничения зарплаты, но читает каждое упоминание о национальном интересе как о классовом интересе. Холл признает, что эти гипотетические позиции декодирования должны быть проверены на практике и уточнены. Частично это сделано в проекте Д. Морли «Национальная аудитория», в котором исследовано, как индивидуальная интерпретация телевизионных текстов связана с социокультурной принадлежностью зрителей. Морли делает свои собственные выводы относительно того, как работает модель кодирования и декодирования Эс-Холла. Первое. Производство значимого сообщения в телевизионном дискурсе всегда является проблематичной работой. Одно и то же событие может быть закодировано разными способами. Следовательно, необходимо исследовать, как и почему некоторые практики производства и структуры имеют тенденцию производить определенные сообщения, которые содержат значение и в повторяющихся формах. Второе. Сообщение в социальной коммуникации всегда является сложным по форме и структуре. Оно всегда содержит более чем одно потенциальное прочтение. Сообщения предполагают и предпочитают определенные прочтения, но они никогда не могут ограничиться одним прочтением. Они остаются полисемичными. Третье. Деятельность по извлечению смысла из сообщения также является проблематичной практикой, когда бы прозрачной и естественной она не казалась. Сообщения, закодированные одним способом, всегда могут быть прочитаны другим способом. Путем детального социологического изучения различных групп аудитории, Морли приходит к выводу, что встреча текста и читателя не происходит в момент, изолированный от других дискурсов, но напротив, в поле множественных дискурсов некоторые из них находятся в гармонии с текстом, а некоторые – в противоречии. Несмотря на зависимость от дискурсивного пространства, социальное положение читателя-зрителя все же во многом определяет тип прочтения. Морли считает, что можно говорить о некоторых способах, при помощи которых социальное положение или субкультурная принадлежность связаны с индивидуальным восприятием текста. По его мнению, для установления более определенных связей между групповыми и индивидуальными прочтениями требуется дальнейшая работа. К анализу масс-медиа, в частности телевидения, обращались многие представители культурных исследований, в частности и Анг, проанализировавший различные зрительские позиции на примере сериала «Даллас» Дже Фиски, рассматривающий популярную культуру как арену борьбы и другие. Еще одной областью, где культурные исследования заняли значительное место, являются гендерные исследования. Современные культурные исследования органично включили в себя гендерную проблематику, но такое соединение исследовательских направлений произошло далеко не сразу. Тем не менее, для диалога между двумя дисциплинами существуют серьезные основания. Оба направления, пишет специалист по гендерному А. Усманова тесно связаны с политическими и социальными контекстами, существующими вне Академии. Оба занимают критическую позицию по отношению к академической атмосфере. Благодаря им многие из ранее не исследовавшихся маргинальных или банальных на первый взгляд проблем впервые привлекли к себе внимание теоретиков с последующей разработкой соответствующих методов анализа. Исследования домашней работы, популярные культурные формы, телевидение, бульварное чтиво. С 70-х годов происходит взаимное движение навстречу этих двух направлений, которое носило взаимообогащающий характер. Феминизм предложил рассмотрение важных проблем под новым углом с учетом гендерной специфики, считая, что прежние исследования отражали доминирование мужских интересов. А. Усманова приводит в качестве примера проблему гегемонии доминирующей идеологии в связи с вопросом культурных институтов, семьи, школы и так далее. Феминистки указали, что школа и семья не представляют собой гомогенные целостности, подчиняющиеся лишь классовым стратификациям. Они основаны также на разделении труда между мужским и женским полом. Их цель – это производство и воспроизводство сексуальных различий, социальных ролей, идентичностей, которые прежде всего делятся на мужские и женские. При Центре культурных исследований была создана группа женских исследований, которая занималась изучением таких проблем, как влияние институтов воспитания на формирование женской идентичности, репрезентации гендера в современных формах культуры, в особенности в масс-медиа, особенно женского домашнего труда. Еще одной концепцией, сближающей гендерные и культурные исследования, была категория личного опыта исследователя. Эта категория, необычайно важная для культурных исследований, отразилась в таких областях гендерных исследований, как женская автобиография, привлекшая внимание многих представителей этого направления. Включение личного опыта, личного участия в исследовании, концептуализация личного опыта, обращение к себе, вопрос о познающем субъекте – все эти и многие сходные проблемы сближали культурные и гендерные исследования, хотя и ставили их в маргинальную позицию по отношению к традиционным академическим исследованиям культуры. В то же время такой подход, основанный на этнографических методах, сближает эти направления с позиции культурной антропологии, в рамках которой способность встать на точку зрения другого вполне уместна. Важной проблемой как для культурных, так и для гендерных исследований является проблема репрезентации. При сравнении определения этого понятия представителями двух направлений выявляется его сложность и полисемантичность. Так, С. Холл выделяет три основные модели репрезентации – отражательную, миметическую, интенциональную и конструктивистскую, включающую семиотический и дискурсивный подход. Холл определяет репрезентацию как процесс, посредством которого субъекты культуры используют какую-либо систему знаков для производства значения. Смысл объектов репрезентации появляется в процессе декодирования и зависит от контекста. Известная представительница гендерных исследований Г. Спивак определяет репрезентацию как, с одной стороны, представление чьих-либо интересов в политике, с другой – представление чего-либо другими средствами, как это происходит в искусстве. Исследование репрезентации женщин в культуре, особенно в современной популярной культуре, тесно смыкаются с исследованиями в области медиа, так как именно они дают богатый материал для исследования репрезентации. Таким образом, выделены нами области применения подходов культурных исследований являются связанными между собой и иллюстрируют междисциплинарность, необходимость для изучения сложно структурированного пространства современной культуры. Культурные исследования продолжают оставаться весьма продуктивными направлениями в анализе многообразных феноменов современной культуры, кино и литературы, в особенности популярных жанров, популярной музыки и повседневного потребления. Несмотря на огромное количество литературы, периодических изданий, критических исследований и новых направлений, можно сказать, что культурные исследования далеко не исчерпали себя и являются одним из плодотворных подходов к изучению и пониманию современной культуры.